Я с трудом поднялся на ноги, все еще держась за стул. Потом снова согнулся пополам, прижимая руку к пояснице, как будто мне было очень больно. Я не только притворялся. И схватил стул за ножку. Стул был алюминиевый, излишне легкий, но достаточно прочный. Когда я ударил им Марти по голове, атлет совершил изумительно красивый полет к дальней стене, затем соскользнул на пол и остался лежать на спине, не шевелясь. Я подумал, что сейчас самое время выпить тот стакан, который он мне так и не предложил, и я налил, не стесняясь, пальца на 4 коньяка марки «Наполеон», выпил его и почувствовал себя несколько лучше. Марти Круз так и не шелохнулся, когда я покидал его. Прихрамывая, я шел к машине, размышляя о том, почему такие парни, как он, начинают вести себя прилично только после хорошего удара по голове. Но моей почке от этих мыслей нисколько не было легче. Глава 3. Анжела Бэрроуз секунд 5 молча смотрела на меня, а громадный мундштук выписывал серию злобных, запутанных рисунков в воздухе. Потом она решительно качнула головой. «Я не верю ни одному слову из всего услышанного», — резко сказала она. «Билл Даррен и Моника Бэйр — это невероятно». «Это вероятно», — сказал я ей. «Я проверил списки пассажиров на ближайшие рейсы. Мисс Брюль и мистер Даррен вылетели в Париж. Они там уже 24 часа, конечно, если не пересели на другой самолет, отправляющийся в Тегеран или куда-нибудь еще». Эта грязная маленькая, она сняла темные очки, и из ее кобальтово-синих глаз брызнули искры. «Мы собирались пожениться, Билл и я. Вы знали об этом?» «Нет», — я улыбнулся ей. «Поздравляю». «Не умничайте со мной, Холман, или я...» Мундштук беспомощно замер в воздухе, и она криво улыбнулась. «Хорошо. Наверное, я на это сама напросилась. Но я никак не могу поверить. Моника мечтает о карьере. Она бы не улетела в Европу, зная, что ей навсегда придется расстаться с мечтой о карьере. А кто рассказал вам об этом?» «Некий Марти Круз, который гостит в доме Даррена», — сказал я. «Дуэнья по имени мисс Фрик, которую вы, быть может, помните. И еще толстенький недоросток, вице-президент агентства по найму киноактеров Анжелы Бэрроуз». «Что?» «Судя по всему, это был самый настоящий заговор. Все хотели утаить от вас ужасную правду», — беспечно сказал я. «Я же их всех или не знаю, или терпеть не могу, поэтому ничего не скрываю. К тому же вы мой клиент. Если хотите вышвырнуть их обоих, мисс Фрик и Хьюи Лэмберта, я ничего не имею против. Вы можете при мне устроить Хьюи разнос за то, что он все знал и молчал, я не возражаю». «Хьюи подождет», — сказала она, и в голосе ее прозвучали злобные нотки. «Сейчас меня больше всего интересует Моника Бэйр. Я слишком много вложила в эту девушку, чтобы позволить ей убежать от меня, особенно с Биллом Дарреном. Я хочу, чтобы вы нашли ее, Холмен. Именно для этого я и наняла вас сегодня утром, и ничего не изменилось за последние 6 или 7 часов. За исключением того, что теперь мы знаем, что 24 часа назад они были в Париже», — сказал я. «Так почему же вы сидите здесь и тратите мое время на глупые шутки?» — рявкнула она. «Вы должны были уже заказать билет на ближайший рейс в Париж». «Мне бы отнюдь не хотелось лишить себя удовольствия содрать с вас обычную дорогую оплату за услуги», — неохотно признался я. «Но вы можете связаться с одним из лучших сыскных агентств в Париже теперь же. И держу пари, они быстрее и лучше найдут эту девчонку за полцены». Она снова надела свои темные очки и устало вздохнула. «Не понимаю, как такой глупый человек, как вы, Холмен, смог создать себе такую репутацию. Я же вам сказала в самом начале, любая огласка станет концом моих отношений с кинокомпанией «Стеллар». не будет ни нового фильма, ни новых заказов. Я потому и готова дорого платить за ваши услуги, что вы понимаете суть дела, строжайшее соблюдение тайны. Она уехала из страны незамеченной, использовав свое настоящее имя Брюль, и я хочу, чтобы вы привезли ее обратно тем же способом. И в вашем распоряжении всего одна неделя. «Что вы знаете о братьях Круз?» — спросил я ее. «Какое отношение, черт возьми, они имеют к этому делу?» «Не знаю», — сказал я правду. «Просто любопытно. Да и к тому же у меня нет за плечами крыльев, поэтому я не могу улететь в Париж, разбежавшись и выпрыгнув в окно. Прежде чем я отправлюсь следующим рейсом в Париж, у вас есть масса времени, чтобы рассказать мне о братьях Круз». «Да, действительно», — она раздраженно пожала плечами, — «Карл и Марти. Карл дает идеи, а Марти их воплощает. Вы знаете об их заведении в парке отдыха, который они называют «Дом иллюзий»? Оно великолепно организовано. Платишь 50 центов за вход и будто смотришь 5 фильмов ужасов сразу. Там все на электричестве». Падают стены, проваливаются полы, жуткие чудовища. Подросткам очень нравится, наверное, потому что девочки от страха бросаются на руки мальчикам, и это служит им хорошим предлогом. Ну что ж, когда парк откроется, я заплачу свои 50 центов и посмотрю, — проворчал я. Но что представляют из себя братья Круз как люди? Я знаю, что Марти вряд ли назовешь человеком. «А как насчет его брата Карла?» «Карл?» Она улыбнулась почти мечтательно. «Он приличный человек. Я как-то раз чуть было не вышла за него замуж, перед тем, как познакомилась с Биллом Дарреном. Тогда почему же Марти в таких дружеских отношениях с Биллом Дарреном, что даже живет в его доме?» — удивился я. «Не знаю», — протянула она. «Но ведь не Марти чуть было не сошел с ума от того, что я вдруг решила выйти замуж за Билла, а Карл?» «Ну что ж, хватит говорить о братьях Круз», — сказал я. «А что вы думаете о мисс Фрик? Она сказала мне, что работает для того, чтобы попасть в ваше агентство». «Она не глупый ребенок, или скорее была не глупой», — нахмурилась Анжела Бэрроуз. «Сейчас я не очень уверена в том, что у нее есть какое-нибудь будущее, во всяком случае в моем агентстве. Ее поместили в эту квартиру, чтобы она оберегала Монику, а это ведь подразумевало и различные эмоциональные затруднения». Вероятно, она была уверена, что отношения Моники с Дарреном носят кратковременный характер, предположил я вполне честно. И, может быть, вы не совсем оценили бы ее благие намерения, даже не поверили бы ей, если бы она сказала вам об этом. «Возможно», — сказала она хрипло, — «об этом я подумаю позже». «Я отправляюсь в Париж», — сказал я ей, — «ничего не обещаю. Не думаю, что у меня есть хоть малюсенькая надежда найти Монику Бэйр и привезти ее обратно в течение недели или даже в течение года». «Я глубоко верю в вашу репутацию, мистер Холлман», — сказала она успокаивающе. «И если вы не вернетесь сюда в течение 7 дней и не привезете с собой Монику Бэйр, уж я постараюсь, чтобы вы потеряли эту свою великолепную репутацию во всех студиях и агентствах кинопромышленности». Я восхищенно посмотрел на тугую выпуклость ее твердых грудок под тонким шелком рубашки и огорченно покачал головой. «Право слово, обидно, что у вас нет сердца, мисс Бэрроуз, особенно когда есть такое миленькое хранилище для него». Она снова посмотрела на меня глазами кошки, добравшейся до сметаны. «Я вам уже сказала, чтобы вы прежде вернули мне Монику, а потом я дам вам возможность узнать о моей холодности». «Превосходно». Я встал. «Всего один вопрос, прежде чем я улечу в никуда. Если побег Моники означает конец ее карьеры в кинопромышленности, что он означает для Билла Даррена?» «То же самое. Во всяком случае, в этой стране», — холодно сказала она. Он только что подписал 5-летний контракт с кинокомпанией «Стеллар», который я, черт возьми, и устроила для него. Значит, Моника убежала, зная о том, что у нее нет никакого будущего в кинобизнесе любой страны мира, потому что ее контракт в ваших руках, подумал я вслух. А Билл Даррен убежал от 5-летнего контракта с кинокомпанией «Стеллар» и возможности жениться на агентстве Анжелы Бэрроуз.